17 номер нашей программы. Им заканчивается второе отделение нашего представления. В антракте ребята вышли подышать свежим воздухом. Впереди осталось еще одно отделение. Выступление Эдуарда Ивановича с его хищниками. Ребятам было уже грустно. Скоро конец. Наверное, когда-нибудь придумают так, что цирковые представления будут длиться почти без конца. И будет в них не два и не три отделения, а... Впишите цифру, сколько вам надо. «А когда я домой приду, — сказал Петька, — там у меня будет представление продолжается». Больше меня из дому не выпустят до 1 сентября, а потом станут только в школу выпускать. Цепь для меня купят, буду сидеть дома на цепи, как барбос. «Сам ведь виноват, — сказал Лёлечна. — Если бы ты сегодня не сбежал в цирк, завтра тебя уже выпустили бы». «Он тоже не поддающийся? — спросил Владик. «Вроде этого, — ответил Виктор. — Тогда его надо на поруки взять». «Это как? — спросили ребята. «Очень просто, — начал объяснять Владик. — Пойти к нему домой и сказать, что вы за него ручаетесь». «Это как? — спросил Петька. «Отвечать они за тебя будут. Ни одного тебя ругать станут, а вместе с ними. Со мной несколько раз так делали». «И помогает?» — спросила Лёлечна. «Помогать-то, конечно, не помогает, — честно признался Владик. — Но зато удобно. Тебя, к примеру, из школы исключать надо, а класс тебя на поруки берет. Значит, в школе остаешься. Стоишь себе на собрании, краснеешь, но домой идти не страшно. А дальше еще лучше. Натворишь чего-нибудь, а отличники на собрании говорят: мы не доглядели, мы чего-то там не проявили, мы упустили. А им говорят: вы не доглядели, не проявили, упустили, не сумели куда-то пойти. — Я не против, — радостно заявил Петька. — Берите, берите меня на поруки эти самые, ни капельки не возражаю. — Он не возражает, — воскликнул Виктор. — Ты сначала нас спроси, согласны ли мы за тебя ручаться? А если ты нас подведешь, тогда что? — Закопайте меня живьем в могилу! Петька шесть раз ударил себя кулаком в грудь. — Под трамвай киньте! Троллейбусом на меня наезжайте! Грузовиком раздавите! Электросваркой на кусочки режьте, если я вас подведу. — Не кричи, — остановила его Лёлечна. — Я бы с удовольствием взяла тебя на поруки, но мне тебя на поруки не отдадут. Да и ни к чему они. Ничего с тобой особенного не будет. Накормят и спать уложат. — Так и вам ничего не будет, — сказал Владик. — Раз-два и взяли на поруки. А дальше каяться только, вот и все. Петька взмолился: — Возьмите, поручитесь! — Как же за тебя ручаться, — спросил Виктор, — когда ты без царя в голове живешь? — А с чего это у меня в голове? Царь должен быть, возмутился Петька. Смейтесь, смейтесь, угрожающе произнес он. Вот попадете в беду, я тогда тоже ухохочусь. Лёлишна возмутилась. Да какая у тебя беда? Захотел из дома убежал, захотел в цирк пошел, мороженое ел, хохотал. Теперь немножко попадет, и правильно. Последний раз спрашиваю, грозно проговорил Петька. Берете меня на поруки или нет? Друзья вы мне или просто так, понарошку? Досмотрим представление, предложила Лёлишна, и решим, что с тобой делать. На этом заканчивается второе отделение нашей программы.